перроне у вагона ты стояла и рыдала, но надеялась еще. А вдруг он вернется? На перроне у вагона свое сердце провожала, но надеялась еще, что все обернется. Ночной вокзал, ты не смогла, он сказал: прощай, любимая моя, мы расстаемся навсегда. Зеленые глаза, я не забыл.